Глава 20. «Женька, поехали, мы тебя отвезем». Мы начали расходиться уже ближе к середине ночи. За первым фильмом последовал второй, а между ними разговоры. Я улыбался, что-то кому-то говорил, спрашивал, отвечал. А сам все время думал только о том, что сделал Август этим вечером. Нисколько не сомневаюсь в том, что это он. Не зря ребята упомянули его, когда дарили подарок. Весь вечер, так или иначе, при малейшей возможности, он касался меня. Или я просто это так для себя замечал? В перерыве между фильмами подходил погладить щенка у меня на коленях, и его рука как бы съехала, задев мою ногу. В другой раз его ладонь легла мне на плечо. В третий он передавал мне напиток, который я мог бы и сам взять, и он снова коснулся меня. Все это случайности, но каждая из них снова и снова, без конца, заставляла трепетать мое тело в неистовом восторге. «В вашей машине уже 4 человека», — наш босс ответил сразу и за меня, и за себя. «Я отвезу Евгения, он ведь теперь с другом». Его веселая шутка подцепила настроение всего коллектива, и ребята дружно захихикали и, тихо переговариваясь, покинули гостеприимный дом своего шефа. «Женя, не забудь завтра малыша на работу привезти», — напомнила Ксюша уже в дверях. «Август Антипович же разрешил?» «Не забудет, не волнуйся». Доля закрыл за работницей дверь и развернулся ко мне. Естественно, откровенная улыбка уже не сходила с его лица. «Вы с ним действительно похожи», — добродушно погладил он щенка в моих руках. «Зачем ты это сделал?» — только и спросил я, заглянув в глаза своего бога. «А что, это запрещено каким-то законом?» Он даже не подумал изворачиваться, лгать, хотя бы для вида. «Зачем?» – прорычал я и своим рыком разбудил до этого момента мирно спавшего щенка у себя на руках. «Затем, чтобы ты себя чувствовал здесь как дома». Август по-отечески потрепал меня по голове. «Лучше скажи, ты уже придумал кличку?» «Кому?» – непонимающе спросил я. «Ему, глупый». «Ему?» Я искренне задумался и посмотрел на этот меховой комок у себя в руках. «Гименей». «Что? Как?» «Гименей. Раз уж его задача заставить меня почувствовать себя как дома, в семье». «Гема, значит? Хорошее имя. Мне нравится». «Ну, тогда пойдем его кормить». Август весело выхватил у меня щенка и направился на кухню. И только тут до меня дошло. «А кто его выгуливать будет?» «Ты, конечно», — ответил он, даже не повернувшись в мою сторону. «Я?» «Если обещаешь гулять исключительно по лесу, то будем выгуливать вместе». «Ну уж нет». Покормив Гему, мы отправились спать. Удивительным образом, на кухне у моего босса отыскалась и собачья миска нужного размера, и корм, необходимый именно этой породе, именно в этом возрасте. А еще Август, как выяснилось, днем безапелляционно перенес все мои вещи в свою комнату, а мою спальню закрыл на ключ. «Мы же теперь в официальных отношениях», — напомнил он мне, когда я было направился по старому месту жительства в его лофте. И он опять безошибочно угадал мои мысли. А потом случилось что-то новое, что-то необыкновенно приятное для меня. Как только я оказался под одним одеялом вместе со своим богом, он навалился на меня и подарил горячий поцелуй. Непродолжительный, но очень долгожданный. «Ты сегодня исполнил целых 2 мои мечты», – прохрипел он, приподнявшись надо мной на своих невероятно сильных руках. «Сейчас я хочу сделать кое-что приятное для тебя. Обещай не протестовать». И не дождавшись моего ответа, обещать или нет, мой бог припал губами уже к моей шее и, медленно одаривая каждый сантиметр моей кожи на своем пути чувственными поцелуями, стал уверенно опускаться вниз. Я был не просто смущен, я сошел с ума от того, что он сейчас делал со мной. Эти чувства, что вызывали его прикосновения. Я впился руками в простыню по обе стороны от себя, как только его губы достигли кожи ниже моего пупка. А его огромные ладони с жаждой захватили мои ягодицы. В безумном вожделении, буквально в горячке, немного приоткрыл глаза и увидел лишь его широкую спину, склонившуюся надо мной. Этот огромный безумец делал что-то совершенно невозможное, непостижимое, и как только его полыхающий язык коснулся самого кончика моего мужского возбуждения, Я окончательно потерял над собой контроль и тихо застонал, как будто бы этот стон мог мне помочь защититься от того взрыва, который в эту самую секунду приближался в моем теле к тому самому кончику с такой скоростью, что я действительно мог потерять сознание от удовольствия, подаренного мне им, моим Богом. Август. Я улетел. Куда-то очень далеко. Так далеко, что не сразу понял, что мой босс остановился и прилег рядом со мной. Он больше не делал ничего, а просто обнял своего Женьку и счастливо прижал его к себе. «А теперь я спать», – прошептал он. «Утром я надеюсь на признание от тебя. Спокойной ночи, Женя». Утонув в его надежных объятиях и после всего, практически мгновенно отключился и забыл вообще о чем-либо. Странный, сумасшедший день. Когда я набрался смелости признаться ему в своих чувствах и за это получил все блага на земле. Мой Бог, мой босс, мой Август. Он может быть бесконечно щедрым и благодарным в тот момент, когда он счастлив. Настолько, что кажется, этому нет никаких границ. Пугает только одно. Насколько он может быть безгранично злым, если его счастье вдруг, внезапно прекратит его же Женька.